Из старых дореволюционных пособий для примера можно назвать классический труд Рубакина «Среди книг». Этот труд в свое время был отмечен Лениным. Однако труд Рубакина во многих своих частях безнадежно устарел, а нового, такого же капитального пособия пока не создано. Даже специальный журнал под очень ясным, раскрывающим его содержание названием «А именно что читать» начал выходить только с апреля 1958 года. Дело рекомендательной библиографии – дело сложное. Здесь учитывается и возраст читателя, и степень его развития, и образование, и многое другое. Единственный общий рецепт, который можно дать без боязни, что он покажется чересчур наивным, один – книги надо читать хорошие. И здесь вовсе не должен возникать вопрос, какими авторами они написаны, отечественными или иностранными. Сочинения Максима Горького давно уже принадлежат всему миру, сочинения Шекспира не менее дороги нам, чем англичанам. Сведущие люди даже говорят, что у нас Шекспира печатают и ставят в театре куда больше и чаще, чем у него на родине. Следовательно, вопрос этот сам по себе отпадает. И все дело заключается только в качестве и значимости тех или иных произведений. Но, конечно, произведения русского писателя для русских, как и английского для англичан, всегда будут ближе и роднее. И я легко могу представить себе человека, читавшего Толстого и вовсе незнакомого, скажем, с сочинениями Диккенса. Но я даже во сне не мыслю увидеть нашего советского читателя, прочитавшего Диккенса, но не знающего, что на свете есть «Война и мир» Толстого, «Мертвые души» Гоголя или «Тихий дон» Шолохова. Не так плохо, что молодежь «Шахты Южной-1» читает Александра Дюма и даже Конан Дойля. Было бы плохо, если бы они читали только это. Еще хуже, если бы они не читали вовсе. Власть книги огромна. Если человек первоначально пристрастился к чтению, пусть даже средних по качеству книг, от них он неминуемо придет к книгам хорошим. Пути читателя к книге и книги к читателю не всегда гладкие, протаренные пути. Когда-то Некрасов мечтал. «Эх, эх, придет ли времечко, когда, приди желанное, дадут понять крестьянину, что рось портрет портретику, что книга книги рось, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет». Цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Глава «Сельская ярмарка». Собрание сочинений, том 2, Москва, ГИС, 1930, страница 374. Не все знают, что Блюхер — это генерал Блюхер, победитель Наполеона при Ватерлоо. Его лубочные портреты были в свое время ходовым базарным товаром. «Глупый милорд» — это в своем роде знаменитая лубочная книга «Повесть о приключениях английского милорда Георга». Скомпоновал ее и впервые напечатал в 1782 году русский лубочный писатель Матвей Комаров, или, как он себя называл, житель города Москвы. Он же был автором и издателем другой популярной в свое время лубочной книги «История российского славного вора и разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина». Оба эти творения, Матвея Комарова и Каина «Милорд», были когда-то популярнейшими лубочно-базарными книгами, выдержавшими множество изданий. Что же принесли эти книги, вред или пользу? Надо сказать, что и то, и другое. Вред, потому что они были явлением внелитературного порядка, а пользу вследствие того, что они же были одними из первых, очень немногих книг, которые начали проникать в народ. Они прокладывали тот первоначально весьма шаткий мостик, который с годами креп все больше и больше, а после Октябрьской революции превратился в широкую столбовую дорогу для Белинского и Гоголя, которых народ понес базара домой, забыв навсегда милорда глупого. Этой стороной вопроса очень интересовался Лев Николаевич Толстой. Он считал, что деятельность Матвея Комарова, лубочного писателя XVIII века,